небо свой цвет прежний цвет обретало, очнувшись от долгого сна. Светила тогда ты всем заблудшим, теплом согревая остывшие души, звезда. Звезда. Ярче они.